небо роняло хрустальные слезы. На землю стараясь ее оживить, отверзлись незримые водные шлюзы. И хлынул поток, нас желая мыть. Лицо подниму и живительной влаге дам слезам мыть опять и зарыдаю. Я буду босая стоять на дороге. Спаси меня, Боже, ведь я пропадаю. Черное небо разрезали скальпели. Молния огненной нитью прошла, секунду жила закрученным вензелем. Потухла опять, до земли не дошла. Лицо подниму и живительной влаге дам слезам мыть опять зарыдаю. Я буду босая стоять на дороге. Спаси меня, Боже, ведь я пропадаю. В шуме дождя, напрягаясь до боли, жду отпущения грехов. Я не ропщу, не хочу иной доли. Крест мой тяжелый таков. Лицо подниму и живительной влаге дам слезам мыть опять зарыдаю. Я буду босая стоять на дороге. Спаси меня, Боже, ведь я пропадаю.